Братья и сестры, порядок нашего служения будет следующий. У нас будет две проповеди. Брат Леонид, служитель из Беларуси, город Минск, примет участие в проповеди. И потом Григорий Васильевич поделится словом. Пожалуйста, брат Леня, пройди сюда. Мы сейчас послушаем участие. Гости из Украины примут участие в служении, стихотворение. «Я совсем простой и неприметный». Как красиво, когда мы простые и неприметные.